Крестовый поход объявлен. Вечером мы с Танкредом разыскали шахматы и устроились в углу гостиной, дабы отвлечь свои растревоженные умы. Разыгрывался жесточайший гамбит. Я пожертвовал слона и коня в безуспешных атаках на поле F7 и после 16-го хода оказался в весьма скверном положении. Танкред, обычно слегка бравирующий легкомысленным отношением к жизни, к шахматам относился до смешного серьезно и теперь крушил мою позицию с чисто немецкой основательностью. «Насколько я успел заметить, ты положил глаз на Монику», — тихо сказал он и продвинул вперед центральную пешку. От неожиданности я вздрогнул и схватился за первую попавшуюся фигуру. Это была ладья. «Что ты болтаешь?» — прошипел я, оглядываясь. В комнате, к счастью, никого не было. Я ткнул ладонью на клетку рядом и, не глядя на Танкреда, произнес: «Ну как ты можешь об этом?» Элегантным движением он расправился с моей ладьей и спокойно продолжал: «Пусть я плохой психолог, но у меня есть глаза. Я считаю тебя достаточно близким человеком, чтобы дать тебе дружеский совет. Ты не слишком силен в гамбитных партиях. По всем учебникам эта партия для тебя практически безнадежна. Но разве ты и сам не видишь, что между нами ничего не получилось? Возможно. Во всяком случае, с ее стороны. Но не забудь про него. Он считает иначе, Пауль. А он, как ни странно, ужасный ревнивец. Да, я, кажется, забыл объявить тебе шах». Тут я услышал какой-то шум в комнате над нами и спросил: «А кто сейчас в желтой комнате?» «Карстен. Готовится к предстоящей ночевке. Сегодня его очередь. Твой ход». «Сдаюсь», — сказал я. «И спасибо на добром слове. Давай поднимемся, посмотрим, что он там творит». «С удовольствием». В капитанской спальне нам открылось странное зрелище. Йерн передвинул кровать в центр комнаты и теперь с увлеченностью ребенка разрисовывал пол вокруг кровати красным мелом. Он начертил две огромные концентрические окружности, одна внутри другой, так что кровать оказалась примерно в центре. На обе окружности накладывалась большущая, правильная пятиконечная звезда. Ее лучи немного выступали за пределы внешнего круга, а центром опять-таки оставалась кровать. Справившись с основным чертежом, Карстен принялся выводить какие-то знаки, цифры и буквы в кольце, получившемся между кругами. Он игнорировал наше появление и продолжал свои занятия с самым серьезным, сосредоточенным и важным видом. «Вроде сегодня и не было очень жарко. Но, видно, наш Карстен необыкновенно чувствителен к перегреву». Танкред скорчил озабоченную мину. «Ради всего святого, что ты делаешь?» — поддержал его я. — Не надо нас так пугать. — Это Пентакль, — холодно ответствовал Йерн. — Что? Что? — положив мел, Йерн поднялся. Он одарил нас снисходительной улыбкой специалиста, столкнувшегося с вопиющим невежеством. — Трудно было бы ожидать от людей, отрицающих элементарные истины, чтобы они сподобились уразуметь, что означает великое слово «магия». Карстен вытер ладони платком и отряхнулся. Мы покорно ожидали дальнейших разъяснений и удостоились следующей лекции. «Вы, разумеется, не знаете, что некоторые цифры, буквы и геометрические фигуры, расположенные в определенном порядке, обладают могучей силой. В наши дни на геометрию принято смотреть как на пошлый инструментарий, которым пользуются в своих прозаических целях землемеры и инженерные братья. О цифрах вы знаете только то, что ими оперируют в банке или на бирже. А уж буквы и вовсе потеряли для вас всякий смысл. И чтобы в этом убедиться, достаточно взять наугад любую статейку в любой газетенке. Но в прежние, более мудрые времена люди видели глубже. Они знали, определенные слова, комбинации цифр и фигур имеют магические свойства. Ученые древнего Вавилона... «Глубоко уважаемый господин профессор», — прервал его Танкред, — «пожалуйста, опустите вводную часть. Перелистните страницу вашего достопочтенного манускрипта и скажите нам в двух словах, Коротко и ясно, чего ради ты изгадил тут пол красным мелом и ввел в дополнительный расход нашего хозяина, который теперь будет вынужден потратиться на уборщицу специально, чтобы это отскрести. Ерн опустился на описанный выше стул в стиле благородного ампира, скрестил на груди руки и горделиво вскинул голову. — А я уже вам сказал, это Пентакль. Не смей на него наступать! — крикнул он Танкреду, который намеревался пересечь комнату, чтобы подойти к окну. Тот послушно обогнул луч звезды и уселся на подоконник, поглядывая то в окно, то на нас. Я сел на стул у стены. — Пентакль, — объяснил Карстен, — своего рода магическое укрепление, преграда на пути всевозможных злых сил. Он обеспечивает защиту ото всех темных духов, от всякой нечисти, которые кишат параллельные или нижние миры. А точнее, почти ото всех. Это очень известный, хорошо проверенный, верный способ самозащиты. Маги и вообще оккультисты всегда им пользовались, защищая, скажем, от привидений. Об этом написано во многих старых и не очень старых книгах. И хотите верьте, хотите нет, а этот вот внешний контур, укрепленный мною соответствующим образом, представляет собой крепкую стену, сквозь которую не может проникнуть ни одно демоническое существо. Значит, под защитой этих стен ты можешь спокойно лежать в теплой постельке и изучать материал, в то время как вокруг будут толпиться пиратские капитаны, сатанинские пасторы и черные кошки. Но ирония Танкреда совершенно не трогала нашего лектора. Он отвечал со спокойной уверенностью. Именно так. На это я и рассчитываю. Моника явно меня избегала. Она, словно раковина, захлопнула свои створки, и я тщетно пытался в течение вечера хотя бы поймать ее взгляд. Впрочем, после визита Дурума она совсем притихла и, кажется, не общалась ни с кем, кроме Эббы. Откровенно говоря, меня поразила наблюдательность Танкреда. Я никак не ожидал, что мои чувства заметны постороннему взгляду. А если уж Танкред мог читать во мне, словно по писанному, то Арне... Я старался внимательно присмотреться к нему, но ничего подозрительного не увидел. Ровно ничего. Его отношение ко мне никак не изменилось, во всяком случае, внешне. Около 10 Эбба сказала, что устала и хочет спать. Моника тут же поднялась, и они отправились наверх. Мы вчетвером остались внизу. Пили виски. После первой же порции в моем воображении вновь возникла Моника в белом мокром платье, на рваных сетях. В душе запела виолончель. Я встал и прошелся к камину и обратно. Надо было держать себя в руках. Алкоголь, как известно, обладает способностью отключать сдерживающие центры. А я не хотел распускаться. Пока не пройдет моя очередь, моя ночная вахта в желтой комнате, нельзя начинать никаких объяснений. Беседа не клеилась. Ерн скоро стал клевать носом. Наконец он зевнул и произнес: «Что-то я устал. Ужасно спать хочется. Пойду-ка я в коечку. Спокойной ночи всей честной компании. Да, мне нужна ваша помощь». Он вытащил из нагрудного кармана маленький конверт и осторожно достал из него что-то невидимое, как оказалось, 3 человеческих волоса. Затем из конверта было извлечено несколько полосок бумаги, с одной стороны на них был слой клея. «Я попрошу вас, когда я запру дверь, сделать вот что. Эти 3 волоса надо приклеить бумажками так, чтобы они как бы опечатали дверь снаружи. Один под другим, с промежутком в 1 сантиметр. Понятно?» Карстен в своих чудачествах становился смешон. Арне иронически усмехнулся, а я спросил: «А это-то зачем?» «Не будь наивным», — ответил вместо него Танкред. «Элементарная магия. Ученые древнего Вавилона всегда опечатывали двери человеческими волосами. Правда, Карстен? И что вам в конце концов не нравится? Мы сможем проверить, не удрал ли наш ученый друг со своего поста. А если кто-то проникнет к нему через дверь, наша печать это покажет. Отличная идея!» Короче, мы проводили Карстена наверх. И вот так разбирал сон, что он с трудом разделся и рухнул в постель, как подкошенный. И когда мы закончили опечатывать дверь, Из комнаты уже доносился громовой храп. Той ночью меня опять мучил кошмарный сон. Сначала все было прекрасно. Мне снилось, что мы с Моникой снова одни на острове. Была ночь, на море полный штиль. Вода серебрилась и мерцала в ясном лунном свете. Мы сидели, обнявшись, и шептали друг другу разные слова. Я увидел у нее на шее маленький золотой медальон на цепочке. Я открыл медальон, надеясь найти там свой портрет. Но там почему-то было изображение, вставшее на дыбы лошади. Я спросил: «Почему у тебя в медальоне лошадь?» В глазах у нее появился испуг. «Лошадь?» — недоуменно прошептала Моника. И вдруг раздалось громкое ржание, очень громкое, заполнившее собой все ночное пространство. Моника тоже ужасно закричала. «Пауль, смотри, кто это?» Она вцепилась в меня обеими руками и кричала во весь голос. Я обернулся и увидел за своей спиной Пале. Его лицо в лунном свете блестело, как металлическое. «Я не помешал?» — спросил он мягко, но голос его раздавался гулко, словно в пещере. «Вы слышали лошадь? Необыкновенное нервное животное. Взгляните вон туда!» И он указал на море. Там по яркой морской глади прямо на наш остров несло лошадиный труп. Морда коня с разинутой пастью торчала кверху, оскалив огромные зубы. Отвратительное, ужасное зрелище. «Вам не кажется, что они как-то связаны с самим сатаной?» — гулко и страшно звучал голос Пале. «Почему в народных поверьях у черта обязательно есть лошадиные копыта?» Я проснулся. Зажег спичку и взглянул на часы. Половина второго. Я попытался успокоиться и повернуться на другой бок. Но нет. Этот абсурдный сон вспоминался во всех деталях. Тогда я попробовал сосредоточиться и объяснить себе, что это было. Ясно, мне приснились обрывки того, что случилось в реальности за этот день. Грубая мешанина кадров из кинопленки, безумный монтаж эпизодов, вырванных из естественного контекста и приправленных собственной фантазией. Кстати, я вспомнил. У Моники в самом деле был золотой медальон. Маленький медальон на цепочке. Кажется, я целовал его. Мои губы запомнили его лучше, чем глаза. Ну и что это значит? Беспокойство не покидало меня. Я дышал тяжело и неровно. Окно было распахнуто, и в комнате, в общем-то, хватало воздуха. Но спать решительно не хотелось. Я встал, накинул халат, подошел к окну. Была тихая, звездная, очень спокойная и красивая ночь. Кусты крыжовника под окном слегка шуршали, покачиваясь, как пожилые сплетницы. И тут, как продолжение сна, послышалось конское ржание. Резкий, звонкий, тревожный звук. «Вот чертова скотина!» — мысленно выругался я. Конюшня была видна из моего окна. Я хорошо видел ее двери и стену с окошком. Там не было ни души. Может, старой лошадке тоже снятся кошмары? Во всяком случае, я подумал, что весь мой сон мог накрутиться на этот реальный звук. Успокоенный, я вернулся в постель. Потом я уснул и проспал до утра без всяких сновидений. Утром, когда я еще брился, вошел Танкред. «Пойдем взглянуть, как там наш вавилонский мудрец?» — спросил он. Я ополоснул лицо и отправился вместе с ним по коридору. Перед дверью в желтую комнату мы остановились. Танкред внимательно осмотрел три волоска. «Магическая печать в порядке», — констатировал он. «Стало быть, ночью дверь не открывали». «Эй, Карстен, ты там живой?» Нам никто не ответил. Сердце мое от ужаса дернулось и заколотилось прямо в ушах. Неужели Танкред нажал на ручку? Мы вошли. Ер неподвижно лежал на спине. Глаза его были закрыты. Я бросился к кровати и схватил его за плечо. Он что-то буркнул, повернул голову, слава богу. Мои ужасные подозрения не оправдались. Я слегка потряс его. Он приоткрыл глаза. «А, это вы!» — проворчал он, с трудом шевеля языком. «Уже утро! Вы что?» Ни Танкред, ни я не ответили. Остолбенев, мы стояли рядом с кроватью, не отрывая изумленный глаз от пола. Потом я услышал, как Танкред произнес: «Ты все проспал, Соня. Ты упустил главное событие в твоей жизни. Протри глаза и смотри, бестолочь!» Ерн уселся и посмотрел на пол. Он не мог сдержать изумленного возгласа, как выразился бы сам Карстен Ерн, описывая эту сцену в своем романе. На полу, вокруг кровати, ясно виднелась цепочка следов. Грязных следов от довольно больших подошв. Несколько раз огибали они начерченный красный пентакль и вели к окну. А у окна стояли в полуметре друг от друга тяжелые сапоги капитана Корпа, носками к стене, будто там у окна, широко расставив ноги, стоял невидимый старый пират и смотрел на море. Танкред подошел к окну, внимательно осмотрел сапоги, сравнил их подошвы со следами по полу. Разумеется, они в точности совпадали. Потом он потрогал пальцем кожу и лизнул свой палец. «Они совсем мокрые», — сообщил он. «И соленые. Кажется, эти сапожки самостоятельно прогулялись, хлебнули морской воды, а потом вернулись и топали тут, вокруг тебя. Обратите внимание, ни одного отпечатка внутри пентакля», — радостно провозгласил Карстен. «Он бродил вокруг, но не смог войти внутрь пентакля. Он не смог пройти сквозь магическую стену. Вот что такое старые добрые заклинания. Эх, если бы вы что-нибудь понимали! Эх, я болван! Как же я мог проспать? Нет, это непостижимо. Такое бывает раз в жизни, и все проспал». Мы подождали, пока он оделся, и позвали остальных. В очередной раз придирчиво осмотрели всю комнату, и снова безрезультатно. Арне потащил меня в соседнюю каморку. «Как ты думаешь?» — спросил он тихо. «Ерн не мог сам это подстроить, чтобы продемонстрировать нам свои старые добрые заклинания в деле. Своего рода ложь во спасение». «А как он мог это сделать? Наша печать на двери была в целости и сохранности, я гарантирую. Окно тоже было закрыто?» «Я как раз про окно и подумал. Если он вылез в окно с этими сапогами, окунул их там в море и забрался обратно. Закрыл за собой окно. Не забудь, он все-таки писатель, голова у него работает. Если бы он был акробатом, а не писателем, от окна до земли чуть ли не 6 метров, он что, умеет ходить по вертикальной стене? А по канату? Он что, скалолаз? И где он, по-твоему, спрятал свои канаты, крючья, что там еще?» Арне вздохнул. «Ну, не знаю. Придется мне капитулировать. Вступаю в общество парапсихологов. Завтра поеду и вступлю». За завтраком разгорелся жаркий спор, в котором, к сожалению, не родилось истины. Танкред и Эбба безуспешно пытались пробиться сквозь частокол вопросов, их «кто, что, как и почему» повисали в воздухе. Ерн погряз в унылых самобичеваниях и недоумении по поводу своей непростительной сонливости. А я от души обрадовался, когда Арне сумел положить конец переливанию из пустого в порожнее, предложив пойти купаться. Погода с утра была превосходная, и морские ванны бесспорно пошли бы нам на пользу. Предложение было встречено общими рукоплесканиями. Мы улеглись на согретое солнцем скальное плато и расслабились. В ласковом лазурном море даже рифы не производили впечатления чего-то опасного, угрожающего. Они сверкали в воде, как косяк селедок. Природа казалась довольной и благостной, словно Господь Бог в день седьмой. Прелестные маленькие волны ласково лизали берег. Ночь хитра и обманчива, подумалось мне. День открыт, он правдив и искренен. Все эти ночные страхи — обычная человеческая глупость, честное слово. Глупо бояться природы, нашей доброй, снисходительной матери. Нет, подставим-ка лучше живот теплому солнышку. «Сюда кто-то идет», — сказала Эбба. Я поднял голову. В самом деле, по скалистому берегу широким решительным шагом шел человек. Без сомнения, он двигался к нам. Он был одет в черное, как на похоронах. На голове у него была широкополая плоская шляпа, тоже черная. Такие шляпы в 80-х годах прошлого века носили художники. На запястьях виднелись длинные твердые манжеты, которые ему приходилось периодически поправлять, что придавало комическую неправильность его энергичному маршу. Когда он приблизился, я смог разглядеть его лицо. Очень узкое, заканчивающееся длинным острым подбородком, с близко посаженными темными глазками под насупленными бровями. Нос незнакомца торчал, словно птичий клюв, тоже острый и длинный, а бледные узкие губы то казались прямым карандашным штрихом, а то превращались в сморщенный забавный кружочек, словно край воздушного шарика, схваченный крепкой ниткой. «Что это за пугало?» — хихикнула Эбба. «Местный Савонарола, спаситель Хайландета», — проговорил Арне, поправляя темные очки. «Пастор Флателанд». «Ну, сейчас он задаст нам перцу». Пастор взобрался к нам на плато и выпрямился. Его тень накрыла лицо Арне и длинные ноги Танкреда. «Я слышал, что вы отказались вернуть имение за ту же сумму Эйвинду Доруму», — заявил он, не здороваясь. Пастор явно старался говорить литературным норвежским языком, но местный выговор все же давал себя знать. «Совершенно верно», — сказал Арне. «Состоявшаяся сделка не имеет обратной силы. Золотое правило бизнеса». «Но я настоятельно прошу вас в данном случае нарушить правила. Обращаясь к вам, я действую от лица... Да, от лица всего населения». «Весьма сожалею, но вынужден вам отказать». «Вы по-прежнему упорствуете в своем намерении устроить в этом доме летний бордель?» «Вы, вероятно, хотите сказать «летний отель», — с любезной улыбкой осведомился Арне. «Ах, эти иностранные словечки, их так легко перепутать». «Да, господин Флателанд, я не отказался от своего намерения. А вы не находите, что пора уже слегка проветрить это затхлое гнездышко?» «Вы упорствуете в своем намерении и не хотите прислушаться к взывающему глазу?» «Будьте уверены, не хочу». «Но ведь в таком случае вы навлечете проклятие на весь Хайландет. Вы накличете беду, способную упасть на головы невинных. Вы отдаете себе в этом отчет? Неужели вы не видите, что превращаетесь в посланника дьявола, в орудие Левиафана?» Голос его нарастал и обнаружил недюжие резервы. Можно было представить, какой популярностью пользовался этот пастор. Его голос во время молитвы, должно быть, звучал как могучий орган или большой оркестр с трубами и барабанами. Медленным крещендо он продолжал. «Я не только думаю о разврате, который расцветет в этом летнем отеле, обо всех искушениях плоти, кое коренятся в подобного рода современных курортах, где теряют стыд и обнажают свое тело», — он одарил строгим взглядом Эбу и Монику. «Я не только думаю о пьянстве, азартных играх и непотребной брани, кое, несомненно, воспоследствуют, а, возможно, еще и танцы в обнимку и богомерзкие кинофильмы. Я знаю, как опасны семена дьявола, как страшны они даже для набожных кротких душ, какой дьявольской силой обладает соблазн греха даже для моих бедных овечек, сестер и братьев нашей святой общины. Вавилонская блудница возжелала осквернить наш Хайландет. Мы будем обороняться, мы выступим в крестовый поход против новой чумы, но я думаю не только об этом». Господин Флателанд сделал паузу, чтобы подернуть свои нелепые манжеты. Он, разумеется, чувствовал у себя за плечами не только своих кротких овечек, но и самого Господа Бога. Его правая рука поднялась к небесам драматическим жестом и последовал, так сказать, завершающий аккорд — фортиссимо. «Я думаю об этих сатанинских силах, кои будут тут неминуемо выпущены на свободу, как только вы приступите к осуществлению своих богомерзких корыстных планов. Нам известно, что в этом доме уже разбужены темные силы. Сестра Мария свидетельствует о том, что творится за этими стенами. И скоро, очень скоро вы восплачете, но ваш скрежет зубовный не сможет разжалобить небо. Море вышвырнет на берег своих мертвецов, и живые позавидуют мертвым. Нет, мы не станем смотреть, сложа руки, как неразумные грешные люди играют с огнем. Братья, услышьте мой голос, взгляните в свои бедные заблудшие души, «Одумайтесь! Это великий, опаснейший грех — искушать силы зла!» Арне удобно лежал на спине, положив на живот руки. Во рту у него торчала сигарета. «А позвольте спросить, господин Флаттеланд, сами-то вы не имеете тут личных интересов? Похоже, вы с Дорумом организовали тайное акционерное общество «Норвежский пиратский дом»?» Пастор умудрился скорчить еще более строгую гримасу. «Ни в коем случае! Я лишь судил бедного Дорума деньгами, чтобы он смог предложить вам полную сумму. Я в последний раз спрашиваю, Арне Крак Андерсон, вы готовы дать сделке обратный ход? Позвольте, господин пастор, и мне задать вам еще один последний вопрос. Господин Флаттеланд, ваше имя, случайно, не Александр?» «Да, ну и что?» «В таком случае я хотел бы ответить как Диоген. Александр, будь так добр, отойди в сторону, не загораживай солнце. У вас, милый Флаттеланд, особый дар отбрасывать черные тени». Пастор непроизвольно сделал шаг в сторону. Неловкое, очень смешное движение, как у начинающего танцора. Наша смешливая Эба не выдержала и громко расхохоталась. На бледных щеках Флаттеланда вспыхнули два темно-красных пятна. Его черные глазки зажглись ветхозаветным гневом. В этот миг он выглядел просто великолепно. «Кто поносит слугу Господа, оскверняет и самого всемогущего!» — грянул его необыкновенный голос. «И это не останется безнаказанным! Нет, не останется! И, как сказано в псалме Давида, излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их, жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих». Псалом 68, стих 25-26. Он повернулся и двинулся во свояси. Но через несколько секунд снова остановился и крикнул, тыча пальцем в небо. «Господь не оставит нас! Он поможет мне найти пути и средства, чтобы изгнать вас отсюда!» Затем он продолжал свой путь. Танкред смотрел ему вслед с живым интересом. «Я думал, такие образы встречаются только в школьной литературе», — сказал он серьезно и даже задумчиво. «А вот живой человек. Я весьма обеспокоен». «Между тем», — вздохнув, подытожил Арне, — «это было второе предупреждение за 24 часа. Моя популярность в народе катастрофически падает».